12. К весне Роза стала сама не своя. Она почти не спала и ночи подряд просиживала за столом с включенной лампой и выключенным верхним светом. Учила новые английские слова. Ее подгонял страх. Недавно она писала пробный экзамен и, услышав результат, который школьный учитель озвучил при всех, ушла в туалет и расплакалась. Руки тряслись от накатившего вдруг ужаса. А что, если она слишком нос задирает, а на деле ничего из себя не представляет? Что, если Люся права? Что, если ничего у нее не получится, она уже всем и каждому рассказала, что планирует поступать в МГУ? Но больше всего она боялась подвести маму, которая взяла кредит, потому что Роза убедила ее в том, что языковой центр — отличный помощник. И благодаря учебе в нем она сумеет сдать экзамен лучше всех в параллели и поступить на бюджет. А в итоге там даже не готовили к ЕГЭ, и Анне Сергеевне пришлось брать еще один кредит на онлайн-школу. Господи, что же скажет мама? Как можно подвести ее? Как смотреть ей в глаза? В ее добрые, ласковые глаза? Роза решила молчать и учить язык с удвоенной силой. Только она сама и виновата в плохом результате. Позволяла себе много отдыхать. А для отдыха сейчас не время. Нужно поднажать, уже финишная прямая. Поэтому Роза учила английский каждый вечер. А когда мама заставляла ее ложиться спать и отдыхать, Роза расправляла постель, укрывалась одеялом, выжидала полчаса. А затем, услышав, что мама стала дышать глубоко и размеренно, тихонько вставала, подбиралась к рабочему столу, включала настольную лампу и принималась учить дальше. Жить в таком режиме оказалось тяжело. Роза стала раздражительной. Ей никак не удавалось замазать синяки под глазами, которые вдруг стали особенно глубокими. Голова с трудом соображала и постоянно хотелось плакать от страха, что жизнь не удастся. Среди выпускной истерии единственной светлой и ласкающей мыслью стала для Розы мысль об Артеме Александровиче. Хоть оплаченные занятия в языковом центре и закончились, но забыть учителя она никак не могла. Напротив, почему-то его образ всплывал в ее памяти все чаще и чаще. Роза возвела его на педагогический пьедестал и чувствовала искреннюю благодарность за то, что он возился с ней чуть больше, чем с остальными. Может быть, в этой излишней отзывчивости и была его ошибка. Если бы он держался с ней так же спокойно и отстраненно, как и с остальными, Роза не позволила бы себе думать лишнего об их общении. Но он приблизил ее, и она очаровалась. Каждый раз, когда ей необходимо было придумать предложение, чтобы запомнить новое слово непосредственно в контексте, неизменно бывший учитель становился адресатом записанной мысли. Например, словом «резист» — «сопротивляться». Роза писала такое предложение. «How can I resist you?» — что в переводе означало «как я могу сопротивляться тебе?». Однажды, возвращаясь из школы, она проходила мимо языкового центра и встретила выходившего на улицу Артема Александровича. Он обматывал вокруг шеи красный шерстяной шарф. Увидев Розу, он узнал ее и улыбнулся. «Роза, как ты?» Она хотела ответить, но он тут же перебил. «Тебе направо или налево?» «Направо». «Мне сегодня тоже. Пойдем тогда. Ты не против, что я тебе компанию составлю?» Роза покачала головой, а сама убрала вмиг вспотевшие ладони в карманы пальто. По телу ее прокатилась горячая волна, которая, казалось, забрала все тепло из ног, и ее пальцы и лодыжки похолодели. Дорога от языкового центра до Розиного дома занимала 10 или 15 минут, и это время наедине с учителем мучило ее, как мучает огонь своих жертв. Она не знала, куда себя девать, что говорить, даже куда смотреть. Радовало только то, что Артем Александрович взял инициативу поддерживать разговор на себя. И говорил он на английском, что немного отвлекало Розу от смущающих чувств. Пока он рассуждал о погоде, она украдкой рассматривала его профиль. Красивый. И скулы, как у него иронично поднимаются уголки губ. Все его лицо, манеру говорить и жестикулировать Роза бережно запоминала. «Вот мой дом», — нехотя сказала она, прервав учителя на середине мысли. Хотя ей хотелось и дальше идти с ним, куда глаза глядят. «А, надо же, как близко». «Ну, спасибо за компанию. Был очень рад тебя увидеть. Если будет нужна какая-то помощь по английскому, пиши». Он улыбнулся, глядя ей в глаза, и коснулся ее плеча. Роза поблагодарила, а потом, когда он ушел, села на скамейку, совершенно лишённая сил после такого непродолжительного времени наедине с ним. И стала вспоминать, как он улыбнулся ей и как коснулся ее плеча. Руки у него сильные, а ладони сухие и теплые. Это она помнила еще после того эпизода, когда он помогал им с Митей открывать окно. А что, если и он меня не мог забыть? Вдруг мелькнула мысль, и Роза даже не смогла дальше сидеть на скамейке. Она встала, подошла к чьей-то машине и взяла с ее капота горстку весеннего снега. Пылающие ладони вмиг обжег холод. Сжав горстку в ладони так, что она вмиг растаяла, Роза тут же убрала замерзшую руку обратно в карман, а другой на заснеженном капоте машины нарисовала сердечко.